Алло. Алло, нихуя, ты взрослый, что ли? Да. Это дум-дум ты дал, да? Ну я. Блядь, сколько тебе лет? Тебя ебет вообще, слышь, сынок? Ты что, дурак, что ли? Ты хуй так разговариваешь, дебилоид? Ебало офни, твою мамку ебал, придурок. Ты свою офню... О, ты еще говоришь за маму? Ты еще говоришь, что у меня развитие хуевое? Да, Это у твое тебя развитие. развитие хуевое, ёпты, дебил, блядь. Ты же Закрой свой быдло палец, тупое. долбоёбки. Ты слушай сюда, сука, не перебивай, блядь. Ты же сын Ты чё, шлюхи. конь, что ли, ебаный? Слышь, заткнись, нахуй. Не, Ты чё серьезно, такой я ее... дебил-то, блядь? Ты чё думаешь, деточка? Ты кому пишешь, дебил? Ты чё, долбоёб, что ли? У Я меня просто пишу пан кому? чата в грязь, сука. Блядь, жаль, что нельзя здесь материться, нахуй. Ломать было А настолько чё отъёбан, материться ты бы нельзя? охуел, петух ебаный. А, ты же материшься, Понял, в чем да? проблема? Короче, ты В понимаешь, чем что... проблема? Ты что пишешь вообще? Ты понимаешь, что ты пишешь, дебил? Я тебе сейчас объясню. Я тебе объясню Ну легко. давай, объясним. Давай я послушаю твою нытье. Ну давай, рассказывай. Ты готов меня слушать? Давай, я тебя выслушаю. Я пишу человеку, чью мать я ебал каленым хуем в очко и потом А, срал да ей на лицо. ладно. Ты Ну думаешь, да. что вот настолько твои слова, короче, ты одновременно мне говоришь и пишешь я в чате. И ты говоришь, что тебе, блядь, пиздец, там, блядь, 19 лет, 20 лет, я от силы, нахуй, 16, 19, ой, 16, 15 лет, ты что говоришь-то, дурачок? Ты, главное, когда хуй сосать будешь, губой не тряси. Бля, ебать, ты, походу, 30-летний дрочер, блядь, ты четырехглазый, нахуй. Ты нихуя в этой жизни не понимаешь, ты кроме компьютера ничего не знаешь, петушара поганая. А зачем мне что-то еще Ты, сука, знать? хотя бы где живешь? Мне хотя бы просто интересно, где ты живешь? Где такие петухи живут, как ты? Я дома живу. Бля, я понимаю, что не в подъезде, но хотя я сомневаюсь, что ты дома живешь. Так. А где я живу? Так, я... Бля, тебе задал вопрос, ну, хотя бы где живешь? Я не буду усираться, мне просто неинтересно. Мне Слушай, просто, блядь, я вот а тебе хочу сколько узнать, где лет? такие чмошники живут в этой жизни. Тебе сколько Где они лет, скажи? находят место в своем городе? Я тебе отвечу, ты скажи, а тебе сколько лет? Пиздец, ну мне 22, хули мне скрывать. Слушай, а ты понимаешь, что ты относишься к той категории людей, которую называют быдлом, или не понимаешь? Блядь, ну как сказать, ну да, я понимаю, и что? То есть ты понимаешь, что люди, которые читают книги, умные люди, Ну а считают ты мне тебя... что только что доказывал, слышишь, я книги не читал уже давно, дебил. Конечно, не читал, Мне потому твои что ты книги нахуй быдло. не нужны, ёпты. Ты сам понимаешь, что ты говоришь? Пока тебе Подожди. ебали раскаленным хуем, ты это Вопрос. вообще слово не можешь понять, дебилой. Вопрос. Вопрос. Вопрос. Вопрос. Да хули мне твой вопрос? Ты же, Ответь че, на ты, блядь, на вопрос. школе знатоков сижу, блядь. Нет, Ты нет, вопрос... умница и умница. Я умница, да. Маленький вопрос. А, ты умница, ты вообще Да. пацан нормальный, ты еще и ум. Ой, Слушай, нахуй. вот ты говоришь... Я нахуй, короче, сел, блядь, ну ты только сейчас сказал, что ты умница, блядь, я вообще в шоке, Слушай, нахуй. ты говоришь, что Давай я ты... сейчас зайду, короче, на комнату, отъебу тебя умницу такую. Хули Подожди. вы ноете за дом, петухи, передай всем в клане, то что такие же, как и ты, поголовно, хуи поганые, порылые, блядь. А какой Сука, клан? были бы Подожди. рядом, сука, бы один бы как минимум, двоим бы ебало сломал, уёбком ебаным. Слушай, хорошо, я понял. Хуль ты прёшь, ёпты, петух ебаный, зайди Вопрос. поиграй, ёпты. Сейчас зайду, подожди. Ты мне ответь.